Читатель должен теперь забыть каштаны и кольты, чтобы последовать за нами дальше на запад. Ближайшие дни были отмечены рядом сильных гроз. Или, может быть, одна и та же гроза продвигалась через всю страну грузными лягушачьими скачками, и мы также не способны были ее отряхнуть, как сыщик Траппа. Ибо именно в эти дни передо мной предстала загадка ацтекова красного яка с откидным верхом, совершенно заслонившая собой тему Лолитиных любовников. Любопытно. Я, который ревновал ее к каждому встречному мальчишке, любопытно, до чего я неверно истолковал указание Рока. Возможно, что за зиму мою бдительность усыпило скромное поведение Лолиты, и, во всяком случае, даже сумасшедший вряд ли был так глуп, чтобы предположить, что какой-то Гумберт II жадно гонится за Гумбертом I и его нимфеткой под аккомпанемент зевесовых потешных огней через великие и весьма непривлекательные равнины. У меня поэтому явилась догадка, что вишневый як, пребывавший милю за милей на дискретном расстоянии от нас, управляем был сыщиком, которого какой-то досужий хлопотун нанял с целью установить, что именно делает Гумберт Гумберт со своей малолетней падчерицей. Как бывает со мной в периоды электрических волнений в атмосфере и потрескивающих молний, меня томили галлюцинации. Допускаю, что это было нечто посущественнее галлюцинаций. Мне неизвестно, какой дурман однажды положили она или он в мой джин, но он плохо подействовал. И ночью я ясно услышал легкий стук в дверь коттеджа. Я распахнул ее и одновременно заметил, что я совершенно гол, и что на пороге стоит, бледно мерцая в пропитанном дождем мраке, человек, державший перед лицом маску, изображающую чина, гротескного детектива с выдающимся подбородком, приключения которого печатались в комиксах. Он издал глухой хохоток и улепетнул. Я же, шатаясь, вернулся к постели и тотчас заснул опять. И, как ни странно, мне до сих пор не ясно, была ли это действительность или дурманом вызванное видение. Впрочем, я с тех пор досконально изучил особый юмор Траппа, и это не представляется довольно правдоподобным его образцом. О, как это было грубо задумано и вконец безжалостно! Какой-то коммерсант, полагаю, зарабатывал на том, что продавал эти маски ходких чудищ и оболтусов. Ведь заметил же я на другой день, как два мальчугана рылись в мусорном ящике и примеряли личину чина. Совпадение? Результат метеорологических условий?